Глава вторая. Зеленый коридор до пика Панчича. Признаться, время в компании начальника отдела пролетело незаметно. Мне удалось снять накопившееся напряжение перед предстоящей поездкой только тогда, когда он подписал мое заявление, смачно поставив шестиугольную печать. Все-таки хороший коньяк — это великое дело в плане приведения в порядок нервов. Расцвел и Кадич. У героического старика будто бы открылось второе дыхание. Когда мы уладили все формальные вопросы по поездке, майор раскрылся с незнакомой мне стороны. Он начал травить отвратительные истории из своего прошлого, вспоминал бородатые анекдоты и закатывался истерическим смехом, задорно хлопая в ладоши. Разумеется, я знал каждый из них, но сегодня они казались мне смешными и уместными, как никогда. Мой начальник не забывал доливать в рюмки коньяк. У старика уже тряслись лапы, поэтому он щедро расплескивал алкоголь по столу. Но ни капли не огорчался, а лишь каждый раз похлопывал меня по плечу и заговорщицки подмигивал. Я в ответ скалился, как мне показалось, совершенно искренне. В конце концов, не каждый же день приходилось вот так запросто пить со своим прямым начальником. Время пролетело незаметно, и мы засиделись за столом почти до полуночи. Я не раз ловил себя на мысли, что стал лучше понимать старого скрягу, вечно бурчащего на совещаниях и называвшего всех своих офицеров «зелеными сопляками». Майор искренне и не скрываясь завидовал молодым черной завистью. У них все было впереди, а ему, в лучшем случае, светила копеечная пенсия за выслугу лет. А еще старина Огнен честно поделился со мной тем, что всеми фибрами ненавидит такого нечистого, как Петка Ивич, и готов на все, чтобы упрятать его за решетку. Ну, то есть почти на все. В начале первого старый черт вытащил из своих запасов бутылку самодельной настойки на истлевших листьях цветущего по ночам алиссума. Медовуха Кадича была широко известна на весь участок, благодаря тому, что начальник охотно втюхивал свой самогон на юбилей сотрудникам, а потом также охотно выпивал, когда юбиляр проставлялся за торжество. Теперь законный вопрос: почему медовуха? Настойка майора напоминала по запаху чистый спирт, по его же заявлению, издалека отдавая медом, отчего и получила свое название. Меня в пот бросило от одной мысли о том, что будет после стопки другой такого душещипательного пойла на посошок. Рисковать не хотелось, из участка я должен был выйти на своих двоих. Поэтому был вынужден отказать начальнику, вежливо напомнив Кадичу, что в 2 часа отбывает мой поезд на пик Панчича. Нетрудно было понять, что пьяного пассажира попросту не пустят на железнодорожную платформу. Начальство, понимающе кивнуло, принимая мой отказ, но не стало отказывать в медовухе себе. Паузы между выпитыми Кадичем рюмками сокращались, огурчиков на тарелке почти не осталось, что, впрочем, не останавливало майора. По совести говоря, его вообще мало что могло остановить. Я предположил, что, видимо, он решил задержаться в кабинете до утра, как бывало уже не раз. Почему бы и нет? Он же не патрульный какой-нибудь. Впереди его ожидали законные выходные, и у него еще будет время выспаться и похмелиться, перед тем, как выйти на работу с новыми силами. Так что все в порядке. Когда мы прощались, Кадич уже не стоял на копытах от выпитого. Он буквально расплылся в своем кресле, до пупка расстегнул рубашку и обнажил седую волосатую грудь, щедро покрытую старыми шрамами от пуль, ножей и когтей. Розовый пятак майора стал насыщенно малинового цвета. Глаза собрались в кучу, кошачьи зрачки расплылись. Он хотел по-отечески дать мне напутствие, но банально не смог подняться, поэтому лишь крепко пожал мою лапу и пожелал удачи в непростом деле, взяв с меня обещание поймать Ивича с поличным. Ну, или не возвращаться вообще. Я же еще раз извинился, что не могу больше составить ему компанию, быстро удалился из прокуренного кабинета и выбежал из участка, махнув на прощание хмурому дежурному бесу. Найти такси не составило труда. Автомобиль с шашечками стоял чуть ниже по улице. Дремавший водила домовой перепуганно уставился на меня своими большущими заспанными глазами. «Оу, чё случилось-то?» — спросил он. «Едем, командир». Я, не дожидаясь ответа, запрыгнул на переднее сиденье такси. «Дык, куда едем-то?» «Главный железнодорожный вокзал». Водила тряхнул соломенными кудрями, прогоняя остатки сна, завел автомобиль, и через минуту мы уже ехали к вокзалу. В малюсенькой машине было тесно и душно, поэтому я открыл окошко старенького автомобиля и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. Гордость буквально переполняла меня изнутри. Скажу больше, меня аж разрывало от нетерпения. И пусть все получилось не совсем так, как я планировал, когда заходил в кабинет к Кадичу. Но мне все-таки предоставили возможность лично разобраться с двумя самыми неприятными типами Ночграда. Пусть даже пока я не особенно понимаю, каким именно образом, но это уже детали. Мне хотелось оправдать доверие начальника, которому потребовалось напиться до поросячьего визга, чтобы подписать увольнительный и оплатить железнодорожный билет до пика. Оставалось доказать, что старый черт не ошибся, идя на такой риск. Я хотел показать всему миру, что способен оправдать все возложенные на меня ожидания. Но для этого необходимо было достать улики, которые бы стали железобетонным свидетельством моих логических построений в суде. Не те, что я положил начальству на стол, а нечто, что заставит самого продажного судью вынести обвинительный приговор. Именно сейчас я четко верил, что следствие получит все необходимые доказательства, и банду Чумазова накажут по всей строгости закона. Дельце предстояло горячее, но именно затем я и шел в полицию, чтобы браться за самые сложные и опасные дела. Но самое главное, я хотел самолично раскрывать их, раз никому другому в жандармерии это было не под силу. Похоже, алкоголь не слабо вдарил по мозгам и мне. Водила домовой вряд ли разделял мой запал. Как известно, эти ребята славились своей медлительностью от природы, и оставалось лишь догадываться, как именно домовенок оказался за баранкой автомобиля, лениво катившегося по пустым дорогам Ночграда. Он постоянно зевал и даже не подумывал прикрывать пасть лапой. Ему бы сейчас забраться под пол или за печку, а тут приходится кого-то куда-то везти. Вот бедолага! На минуточку мне стало искренне жаль малыша, выбравшего себе столь нелегкий труд. Но домовой тут же испортил впечатление о себе. Считая, что автомобиль — его хата, он закурил и врубил на полную катушку магнитолу, ни капельки не заботясь о своем клиенте. Из динамика раздался голос популярного исполнителя с южным акцентом, который пел о непростой судьбе молодых домовят. Под такое музыкальное сопровождение мы и доехали к зданию главного Ночградского вокзала. Я сунул ему деньги и пулей выскочил из такси, не став дожидаться, когда домовенок медленно отсчитает сдачу. Да что там, он ее отслюнявливал. На пик Панчича я отбыл без багажа, но, разумеется, имея на кармане служебное удостоверение жандармерии Ночграда. А еще Кадич логично закрыл глаза на то, что я взял из сейфа табельный пистолет с двумя полными обоймами пуль. Отправляться на столь опасное мероприятие с пустыми лапами было сродни безумию. Я никогда не считал себя супергероем по типу сверхчертей из комиксов, валяющих противника десятками одним ударом хвоста, поэтому кобура с пистолетом приятно отягощали мой пиджак. Время на вокзале пролетело незаметно. Собственно, до поезда оставалось всего полчаса. В служебной кассе я получил заветный билет до пика и направился в зал ожидания, где выпил две чашки крепкого зернового кофе из автомата и слопал пирог со свежей капустой. В идеале она должна быть подгнившей, но что вы хотите от вокзальной еды? Наконец, ровно в 2 часа проходящий поезд с номером 27 подошел к перрону и на большом экране объявили о посадке пассажиров. К удивлению, поезд шел полупустым. Кроме меня, к перрону вышло всего несколько нечистых. Парочка молодых пигалиц-чертовок в ярких мини-юбках с купированными хвостами, милыми личиками, позолоченными рожками и свежими пятачками оказались встречающими. Эх, если бы не спецоперация по поимке бандитов! За малым, чуть было не свернув себе шею, я засмотрелся на молодых чертовок и на полном ходу влетел в нечистого, спешащего на поезд. Им оказался прилично одетый вампир. Получилось крайне неприятно. Бедолага плюхнулся на 5-ю точку, вскрикнул, и из упавшего чемодана пролилась жижа мутно-зеленого цвета, растекшаяся по бетонному полу перрона. «Прости, ради дьявола, я вас не заметил, честно извинился я». Однако нос пришлось зажать лапой. Жижа воняла так, что съеденный мной капустный пирог резко начал проситься наружу. Вампир, худой как швабра, со впалыми щеками, вздрогнул всем телом, ничего не ответил, но крепко прижал к себе чемодан. Я хотел было ему помочь, но он зыркнул на меня так, будто увидел ангела во плоти, а потом еще и выругался сквозь клыки. Естественно, что все желание помогать отпало. Мне оставалось разве что извиниться еще раз и пойти вдоль перрона искать свой вагон. Краем глаза я автоматически отметил, как странный вампир наконец поднялся и пошел в противоположную сторону, все так же и прижимая чемодан к своей груди. Уж не знаю, что там было ценного в этом чемодане или мутно-зеленой жидкости. Но поведение у этого типа было крайне подозрительным. Впрочем, все это быстро вылетело из головы. На ближайшее время у меня были более важные дела. Я вспомнил, что не знаю номер вагона, и долго искал по карманам заветный билет. Выяснилось, что мой вагон находится в самом конце длиннющего состава. Несмотря на первый номер, отсчет нумерации шел с конца. «Можно взглянуть на ваш билет?» Признаться, я не сразу увидел свою проводницу и даже испугался, когда из ниоткуда ко мне подплыло привидение. Ее слова мягко прозвучали в моем мозгу. Конечно же, привидения разговаривали вербально. Я было хотел сунуть билет ей в руки, но быстро вспомнил, что проводница все равно не сможет его взять, и показал его, как обычно показывал, служебное удостоверение. «Проходите, мистер Видич, желаю отвратительного пути». Мелькнули в голове ее слова, будто собственные мысли. Ехать предстояло на верхней полке. Я добрался до своей боковушки в душном плацкарте с неработающим кондиционером. Пахло тут хвойной свежестью, от запаха которой у меня очень скоро начала болеть голова. На нижней полке, как и на местах вокруг, не было пассажиров, поэтому путь предстояло провести в гордом одиночестве. Я расстелил заботливо приготовленную проводниками постель, отвернулся рылом к стенке, и когда через 15 минут локомотив тронулся, уже спал глубоким сном. Всю ночь мне снился один и тот же сон. Я собираю на преступников компромат и везу майору Огнину Кадичу. А потом... Эх, что мне снилось потом... Ордер на арест Чумазова и Жорика, задержание во главе группы спецназа, стрельба, трупы преступников, легкое ранение в руку и новые перевернутые звезды на моих погонах. Как же хотелось, чтобы мой сон оказался вещим.